Восьмая серия. Недолго думая, я решила ехать в Тартыкино к сестре Евдокии. Может, Ляля все-таки там? Вдруг матушка Евдокия просто не захотела отдать девочку Аське? Неизвестно ведь, что сказал ей брат, когда передавал Лялю. Может, велел никому ничего не рассказывать? Вот Евдокия и держалась. Неведомое мне село Тартыкино оказалось, в общем-то, не так далеко от Москвы, но добираться пришлось целый день. Поздно ночью я приехала туда и, дрожа от холода, постучала в первый попавшийся дом. Кто там? Чего хотите? Мне надо поговорить с матушкой Евдокией. Ой, не-не-не, сейчас нельзя, завтра. Но вы можете у нас переночевать. Меня привели в крохотную холодную комнату и указали на лежанку. Полночи я провертелась на неудобном ложе. В какой-то момент подняла грубую холстину, заменявшую тут простыню, и обнаружила, что тоненький, словно блинчик, матрас лежит на деревяшках. Подушка была плоская, одеяло байковым, совершенно не греющим, но в конце концов я провалилась в сон. Вы хотели меня видеть? Я раскрыла глаза. За окном колыхалась темнота. Возле жесткой лежанки стояла довольно высокая, относительно молодая женщина, облаченная во все черное. Лет ей было около 40, но на старуху она совсем не походила. Большие голубые глаза смотрели приветливо. Прошу, рассказывайте, что за печаль вас привела сюда? Меня зовут Виола Тараканова. Вы давно видели Ежи Варфоломеича? Не так давно заглядывал, привозил эскиз вышивки. У нас сестра Анна рукодельница. Художественные работы делает, иконы, благословясь, вышивает. Но надобно нам и денег заработать. Поэтому берем светские заказы. Белье шьем постельное. Вот Ежи Варфоломеевич иногда и приводит клиентов. Помогает нам. Ежи умер. Умер? Ежи покончил с собой. Повесился. На все Божью волю. Евдокия моргнула, потом встала со стула, опустилась перед иконами на колени и принялась тихо шептать молитвы, изредка кланяясь и осеняя себя крестным знамением. Наконец матушка перекрестилась последний раз и встала с колен. Спасибо, что не посчитали за труд приехать и сообщить скорбную весть. Простите, вы не знаете, где Ляля? Ляля? Не знаю. Сюда уже приезжала одна женщина, тоже искала девочку. Это Ася Бабкина, моя подруга. Она сейчас лежит в больнице. Разрешите, я расскажу вам, что произошло. Сделайте одолжение. Введите в курс дела. У Аси была дочь, Ляля. Вернее, она есть. Все мы надеемся, что она жива и с ней все в порядке. У Аси с Ежи был роман. Но Ася замужем, муж развода ей не давал и пригрозил, что в противном случае отсудит у нее Лялю, ну или просто украдет. И Ежи предложил ей такой ход. В его отделении поступила женщина, Милена Забелина, у которой 7 детей, и она очень нуждается в деньгах. Одна ее дочь 2, внешне очень похожая на Лялю, умерла. В общем, он взял тело умершей девочки, подстроил так, будто это умерла Ляля. Тело Ирочки похоронили, как Лялю. А саму Лялю Ежи должен был отвезти к вам, сюда. После чего, как все уляжется, Ежи должен был жениться на Аське. И через некоторое время они хотели как бы взять приемного ребеночка, то есть Лялю, из монастырского приюта. Но Ежи покончил с собой. Ася в больнице с инфарктом. И что самое удивительное, я была у Милены Забелиной. Все ее дети живы и здоровы, в том числе и маленькая Ирочка. Живут они, скажем так, зажиточно и в деньгах не нуждаются. Поэтому теперь вообще неизвестно, кого похоронили и где же в результате маленькая Ляля. К тому же оказалось, что одновременно с Асей у Ежи была любовница, рентгенолог, Маргарита Федоровна. Когда я спросила ее, не знает ли она, где Ляля, она сказала «да», вышла из кабинета, побежала через улицу, ее сбила машина. В общем, со всей этой историей мы имеем 2, вернее уже 3. Еще умерла свекровь Аси, Розалия Никитишна. Хотя ей уже было за 80, она просто могла не вынести несчастья. Или или ее просто убили. А у вас есть предположение, кто? Нет. Я пытаюсь разгадать эту историю. Ведь странно, когда люди вдруг начинают умирать один за одним. Ежи и Маргариту Федоровну тоже могли убить. Не исключено. Но кто? Кому это надо? Я надеюсь, что вы поможете мне пролить свет на это темное дело. Ежи не мог покончить с собой. Это не похоже на него. Совсем не похоже. Почему? Он был человеком жизнерадостным. Он очень любил себя. Потом, не забывайте, у Ежи было религиозное воспитание. Для него самоубийство прежде всего грех. Грех? Но я думаю, грешил-то он немало. Да, тут вы правы. Экое дело выдумал. Он всегда был затейник, такое творил. Ежи был хороший человек, только две беды в нем. Слишком большой выдумщик. Иногда такое накрутит, только диву даешься. И, конечно, женщины. А у него было много женщин? Я не осуждала. Кто без греха, тот пусть бросит камень. А что касается Маргариты Федоровны, я ее знаю. Он привозил ее к нам. Что касается девочки, которую вы ищете, она вполне могла быть у нее. А отчего вы так решили? Брат приезжал не так давно, привозил эскиз для вышивки. Я ведь говорила вам, что мы берем заказы на постельное белье. Да-да. Когда он был здесь, зазвонил мобильный. Он довольно грубо разговаривал, потом сказал мне, задергало просто, с ребенком справиться не может. Правда, я не уверена, что звонила Маргарита Федоровна. Вполне может быть, что это была и другая женщина. Но моя версия строится на том, что раз у Маргариты Федоровны не могло быть собственных детей, то, может быть, Ежеремия мог отвезти девочку к ней. Место надежное. Она бы ее не обидела. У Маргариты не могло быть детей? Да. А она очень их хотела. Очень. Когда они приезжали к нам, она спросила меня, где у нас чудотворная икона и как к ней пройти. Сказала, что заболела. Идемте. Я вам покажу, где наша чудотворная. Она не всем помогает, а только женщинам, которые забеременеть не могут. Вот-вот, прямо про меня. Всех врачей прошла, осталось только на Бога надеяться. Я думала, у вас есть дети. Нет, но как бы я хотела это. Как бы хотела. Дай вам Бог. Спасибо, матушка Евдокия. Маргарита Федоровна, Маргарита Федоровна, царствие ей небесное. Несчастная она была женщина. Да, и вот как все получилось-то в результате. Я буду молиться за них, за их души. И за вас, за Асю, и за Лялю. Ну и вам Бог в помощь. Домой я явилась после 7 вечера, и первый, кто попался на пути, был Ванька. Вилка, бабка с мамкой не приехали. Тебе меня на английский переть. Вот какая блин получается. Ах ты, ты сквернослов. Чё? Ты помнишь наш уговор про плохие слова и железную дорогу? Большую-большую? Ага. А ты знаешь, сколько она стоит? Ну, догадываюсь. Смотри, она приличных бабок Вань, стоит. Вань, сделай милость, помолчи чуток. Сейчас напишу тебе список. Сев у стола, я вытащила из памяти все известные мне выражения, потом включила компьютер. Наберу сейчас текст крупным шрифтом. Ванька пока не слишком хорошо читает. Нащурка. Привет, папуль. Ты что делаешь? Работаю. А сделай нам яичку. Ой, жрать охота. Жрать. Включать ли это слово в список? Вроде нормальное. Ну как отвратительно звучит из уст ребенка. Че говоришь? Это я так думаю. Ну и хочешь яичню, блины разведи. Между прочим, заради всех стараюсь. Ремонтик копаюсь. Неужто блинов не заслужил? Вот залила ты рыбниных. Теперь мне ремонт делать. А тебе их у себя терпеть. Ты как насчет блинов? Ага, сейчас блин. Вот еще словечко, которое мне не нравится. Так, внесем и его в списочек. Ну, Вилка... Пап, ну погоди минутку. Там пельмени у морозилки. Всех дел-то, воды вскипяти. И хорошо ты с отцом обращаешься. Неуважительно. Ну, прости, папуля, ты прав, прав. Отец есть отец. Пап, минуточку подожди. Ваня! Чего? На, вот тебе список. Если вот этого болтать не буду, дорогу купишь? Точно. Ну, всегда? В смысле, не отниму ли игрушку, когда ты уедешь домой? Ну, конечно, нет. Ну, сам посуди, зачем она мне? Ну, ладно. Говорить нельзя всегда или только при тебе? Всегда. А вот это чего? Жрать. А как тогда разговаривать? Бабка всегда орет. Ваняша, жрать иди. Не надо повторять за бабушкой и мамой. А в данном конкретном случае следует сказать... Идите есть, пожалуйста, обед на столе. Понял? Ну, понял. Вот сейчас пойдем на английский. Ты уж постарайся. Я теперь уже не хочу, не хочу. Чтобы вы черти взяли. По дороге я расскажу интересную историю, которая произошла с одной моей подругой. Ты любишь детективы? Чего? Дело в том, что сейчас я работаю сыщиком. Ты врешь. Честно. Идем. Я тебя введу в курс дела. Пропала одна девочка. Какая? Маленькая. Куда же она пропала?